Где-то под землей. Москва. 3 ноября. Пятница. 16:16. «Пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста, кто-нибудь! Я умоляю, помогите мне! Пожалуйста!» Стенание неизвестной женщины, судя по голосу молодой, а судя по содержимому криков конченой дуры, Иголка выслушивал уже несколько часов. Мольбы то затихали, когда женщина удалялась достаточно далеко, то становились очень и очень громкими. И в этом случае Иголка прятался, выжидая, пока незнакомка отправится куда подальше. Встречаться с женщиной дикарю не хотелось по многим причинам. Одна из них, к примеру, минут 40 назад забрела в залу, где прятался Иголка, и долго принюхивалась, прикидывая, действительно ли здесь воняет непрошенными гостями или почудилось. В конце концов решила, что почудилось, и убрела прочь. Однако дикарь еще долго дышал через раз, стараясь производить как можно меньше шума. Причина-то была весомая и рослая. Лунатик, одним словом. «Умоляю, сжальтесь надо мной! Мне нужна ванна! Горячая ванна! Если можно, с морской солью, я прошу вас!» Голос звучал совсем тихо. А потому Иголка рискнул вылезти из-за грубой каменной скульптуры, за которой прятался последние 40 минут, и оглядел комнату, в которой оказался. «Ха! На этот раз мне повезло!» Хотя что считать везением? Говорят, пьяная удаль куда хочешь заведет. Иголку, к примеру, она завела глубоко под землю. Увлекшись преследованием големов, дикарь бесстрашно спустился за ними в подвал какой-то стройки. Какой именно, боец не разобрал, не до того было. Потом в другой подвал, глубже. А потом в какой-то странный проход. Настроение Иголки стремительно улучшалось. Он догадался, что подвал и есть конечный пункт назначения одичавших кукол. А значит, его миссия, считай, исполнена. Скоро выяснится, где ничейные големы хранятся и зачем. А потом будет звонок кому-нибудь, кому это надо, и получение премии. Мысли о деньгах вытеснили из головы дикаря даже инстинкт самосохранения, не говоря уже о привычной трусости, в смысле осторожности. И лишь когда за спиной бесшумно вернулась на место тяжеленная плита, закрыв выход на волю, боец понял, что влип, и впал в панику. Минут 20, напрочь позабыв о големах и награде, Иголка выл и царапал плиту. Сначала ятаганом, потом ножом, потом ногтями. Переломав и то, и другое, и третье, пытался бить негодную ногами и проклинать. Напрасно. Не сумев перебороть тоску, упал без чувств. Очнулся, озаренный гениальной идеей, и принялся искать вокруг плиты потайные кнопочки, рычажки или ручки. Не найдя, вернулся к бессмысленному вою, но на свое счастье сумел сквозь собственные вопли услышать тяжелые шаги приближающегося голема. С этого момента приключения дикаря представляли собой короткие перебежки из зала в зал. «Это что, квартира спящего мля?» Иголка огляделся, подумал, решил, что в квартире создателя вселенной однозначно должен плескаться бассейн с виски, и снизил притязание. «Я в раю! Я в раю, мля!» А в следующий миг зажал рукой рот и лихорадочно огляделся. Не услышал ли его какой-нибудь блуждающий голем? Или та дура? Или еще кто-нибудь? Продолжая на всякий случай удерживать нижнюю челюсть в верхнем положении, Иголка на цыпочках прокрался к выходу. Двери в подземелье отсутствовали. И осторожно выглянул в коридор. Тишина. Кажется, пронесло. Боец развернулся, также на цыпочках вернулся в центр зала, разблокировал рот и радостно, но тихо промычал. «Если это мля настоящее, то все это мля... сказка!» Сокровище. Вот что видел Иголка, поворачивая голову слева направо, а потом справа налево. Такие сокровища, что под банданой чесалось от выступившего пота. Однако тереть череп ногтями дикарь не стал, опасаясь проснуться. «Рай, мля, в натуре рай!» В центре дальней стены... На невысоком постаменте покоилась золотая статуя толстого полуголого мужика, выполненная в натуральную, судя по всему, величину. Толстые щеки, большой живот, мясистые руки. Мужик был, как говорится, в теле, и скульптор передал каждую его жирную черточку, не считаясь затратами. Весела игрушка, весьма и весьма прилично. В Во всяком случае, спихнуть ее с постамента Иголка не смог. «Источник виски, мля, пожизненный!» Справа и слева от главного сокровища располагались статуэтки поменьше. На полочках, в вырубленных в стене нишах, на подставках и даже на полу. Золотые и серебряные, от 5 до 20 дюймов высотой. Они уступали оригиналу в весе, однако брали другим. Создавшие миниатюрные статуэтки мастера не поскупились на самоцветы, украсив толстяков то пояском из рубинов, то сапфировыми сережками, то алмазным ожерельем. «Теперь я понимаю! Нафига им големы? Охрана, мля!» Осмиревшая Иголка снова попытался спихнуть с постамента главную статую, надеясь, что при падении отвалится золотая голова. Понял, что это бесполезно, ущипнул себя за руку, окончательно удостоверился, что не спит, стянул с головы бандану и с наслаждением почесался. «Получается, мля, одному не справиться?» «Печально, обидно, жалко. Хоть стреляйся. Но факт оставался фактом. Без помощи не обойтись. Можно, конечно, добыть инструмент, тачку, распилить статую и увезти. Но после некоторых размышлений Иголка понял, что один он сюда ни за что не вернется. Духу не хватит. Придется делиться с сородичами. «Но все десятки не скажу. Только копыта», — пообещал себе Иголка. «И контейнеру, потому что он, сука, здоровенный. Втроем управимся, а делить...» Дикарь вновь призадумался. «А когда делить станем, копыта можно и грохнуть, наверное». Разработав коварный план, Иголка сунул в карман 2 статуэтки. Самую маленькую и еще одну, побольше. Вернулся к выходу, постоял, прислушиваясь, и, не почуяв големов, крадучись, двинулся по коридору, искать выход. Московский филиал школы Солнечного озера. Москва. Улица Старая Басманная. 3 ноября. Пятница. 17:14. Одно из главных правил жизни гласит: если тебе не нужно что-то делать, это еще не значит, что тебе не придется этого делать. Вот мы и сидим на долгих нудных совещаниях, читаем газеты и платим налоги. Или проводим лабораторные опыты только для того, чтобы преподаватель поставил в журнал галочку. Оказавшись в тайном городе, в магической школе Зеленого дома, Марина быстро поняла 2 вещи. Первое. Ее природные способности к магии превосходят стартовый уровень сидящих за соседней партой человских колдуней. Второе. Ее природные способности значительно уступают возможностям нелюдей. Понимание первой вещи заставило Марину заняться самообразованием. Она рвалась вперед гораздо быстрее, чем было дано ее сокурсницам. Второй же вывод. Очень неутешительный. Долгое время висел над амбициозной девушкой дамокловым мечом, перечеркивая планы, появившиеся в момент прозрения, что магия реальна. Она чел. С отличным, но не уникальным потенциалом. Ей не превзойти Ларису, таинственного хранителя черной книги. Ей не достичь уровня Яны Маннергейм, которой повезло оказаться перерожденной гиперборейской ведьмой. Ей никогда не войти в магическую элиту тайного города, но... Если ты сам не уникален, то следует придумать что-нибудь уникальное, что-нибудь необычное, что выделит тебя из толпы, что поднимет над всеми, или хотя бы поставит с ними на 1 уровень. И Марина начала работу. Она по-прежнему старательно училась в школе, зубрила несложные заклинания, которыми пичкали человских учениц зеленые колдуньи, но все свои силы, все способности направила в другое русло. На опыты, которые поставили бы в тупик ее преподавательниц, на разработку уникального аркана. Теперь этот путь пройден. Марина добилась своего, но по-прежнему вынуждена готовить примитивные зелья в школьной лаборатории. «Теперь добавляем пыльцу белой кувшинки». Марина стряхнула в горшочек щепотку, похожего на пыль порошка. Девушка была в лаборатории одна, а потому работала так, как любила, вслух повторяя последовательность действий. «И еще 15 миллиграммов раствора прочных оков». Жидкость забурлила. Выдала небольшую шапку пены, но быстро успокоилась. Скрепление ингредиентов прошло удачно. Зелье готово. «Проверим». Марина взяла горшочек в руку и вылила несколько капель на полигон. Небольшой столик поверхность которого испещряли многочисленные отметины всевозможных опытов. Столик защищали наложенные старшим преподавателем заклятия, способные нейтрализовать любую ошибку студентов. Они поглощали даже энергию взрыва. И созданная Мариной лужица стремительно замерзла, превратившись в ледяную корочку. Зелье Бажены – очередная бессмысленная смесь, составлением которых преподы мучили юных колдуней. «Получилось!» «Как всегда». «Да, как всегда», — ровно отозвалась Марина и только затем повернулась. В дверях лаборатории стояла Милана. Марина вздрогнула. «Что ей надо?» «Ничего страшного, появление воеводы дочерей журавля смутит кого угодно». И склонила голову. «Госпожа, мне говорили, что ты лучшая ученица курса», — небрежно заметила Милана, проходя в помещение. «Одна из лучших. Скромность — это украшение не на каждый день», — хмыкнула воевода. «Ты лучшая!» «Среди челов. И тем не менее». «Этим я вызвала ваш интерес, госпожа?» «И еще своей настойчивостью». Высокая, мускулистая воевода остановилась в шаге от девушки. «Ты ведь не очень сильная колдунья». «Достаточно сильная. По человским меркам». «Я чел». «Не забывай об этом». «Ни за что». «Хорошо», — кивнула воевода, глядя Марине в глаза. «Меня привлекли твои настойчивость и упорство. Несмотря на слабость, ты не сдаешься. Стараешься превзойти себя, выйти на новый уровень. Подобное честолюбие не может не радовать». «Вы за меня радуетесь?» — озадаченно переспросила девушка. «Если в зеленом доме появится сильная колдунья, это хорошо для всех, ведь так?» «Да, госпожа». «Теперь тебе ясна причина моей радости?» «Да, госпожа». Окажись на месте Марины менее циничная колдунья, она наверняка вообразила бы не весь чего. Что ее заметили, что Милана хочет взять ее на стажировку в дружину. Однако Марина, которая с большим трудом подавила панику, была далека от подобных мыслей. «Тогда поговорим о твоем упорстве», — продолжила воевода. «Чего ты хочешь?» «Стать лучше». «Насколько лучше?» «Лучший среди челов». «Это похвально». «Ведь мы связаны с зеленым домом навечно», — на всякий случай добавила девушка. «И даже став самой лучшей среди челов, я все равно останусь вместе с людью». «Потому что челы могли использовать только магическую энергию колодца дождей, источника людов». «Во время последней войны великих домов?» «На стенах сражались человские колдуньи», — припомнила Милана. «Я знаю, госпожа. Если бы в то время я жила в тайном городе, я бы тоже была там». «Хорошие слова, Марина. Но насколько они искренни?» «Вы чувствуете ложь, госпожа». «Но ты маг. Ты способна скрывать чувства». «От вас?» Воевода улыбнулась. «Я не чувствую лжи». «Потому что ее нет, госпожа». «Как нет в тебе магической энергии, колдунья?» «Таковы правила». «Во избежание обмана преподаватели требовали составлять зелье, полностью выдавив из себя магическую энергию». «Ты не можешь даже морок навести». «И в то же время ты заряженное оружие. Очень мощное оружие. Не так ли?» «Она знает?» «Ударить? Врезать по воеводе, прячущимся внутри арканом страха? Бежать?» «Окон в лаборатории нет. Придется прорываться через коридор. А воевода наверняка взяла с собой группу поддержки». «Справлюсь». «Опомнись, куда бежать?» «Госпожа, что вы имеете в виду?» Марина великолепно сыграла удивление. Милана мягко улыбнулась. «Страх. Это так интересно. Так глубоко. Ты ведь можешь прямо сейчас использовать свое заклинание, да? Я плохо понимаю, каким образом оно работает, но знаю, что оно прячется внутри тебя. Ждет своего часа. Оно часть тебя». «О чем вы говорите, госпожа?» «Об аркане страха, который ты придумала, Марина. Я давно хотела поговорить с тобой о нем. И, кстати, обещала тебе встречу». В ярко-зеленых глазах Миланы сверкнула молния бешеного веселья. Сюрприз удался, и воевода наслаждалась, охватившей Марину отропью. «Вы пастух», — прошептала ошарашенная девушка. «А ты таинственный маг, который сумел нагнать страха на самого Сантьяго. и которого теперь разыскивают все шестерки темных. Милана нежно прикоснулась к щеке молодой ведьмы. «У каждого есть маленькие секреты, Марина. Ведь так?» «Так». Теперь все встало на свои места. Абсолютно все. Марина догадывалась, что ее таинственный покровитель принадлежит к элите тайного города. Летает очень высоко. Но чтобы настолько? Воевода, дочерей журавля. Кто бы мог подумать? С другой стороны, кто еще мог знать о пристрастиях Нежи? «Зачем я вам?» Милана ожидала этого вопроса. Она жестом велела Марине присесть на стул, сама расположилась рядом и негромко начала. «В зеленом доме меня считают воином, и только воином. И это так. Я действительно стала боевым магом. В полном смысле боевым. Лучшим, но все-таки боевым. Мы похожи с тобой, Марина. Мне тоже пришлось прыгнуть выше головы, искать способ оказаться наверху и много работать для этого. Я стала воином, но ошибаются те, кто отказывает мне в уме и способности учиться. И есть и такие. Скоро не будет», — пообещала воевода. Пауза. «Да, госпожа», — прозвучало покорно. Милане понравилось. Она благодушно улыбнулась и небрежным жестом провела по гладко зачесанным волосам. «Я много лет смотрела на Сантьяго и думала, почему он нас превосходит. Ум, хитрость, жестокость. В конце концов, я нашла ответ. Время. Общеизвестно, что Сантьяго — превосходный импровизатор. Способен думать быстро, но при этом в состоянии просчитывать ходы на поколения вперед. Умеет закладывать бомбы, которые взорвутся через 50 или 100 лет. Он отличный селекционер, воспитывающий своих будущих помощников с пеленок, незримо прививая им нужные качества, направляя в нужную сторону. И я решила позаимствовать его опыт. Не только искать помощников, но и растить их. Ты, Марина, мой первый успех». «Хотите сказать, что знали меня с детства?» — спросила сбитая с толку девушка. «Нет, конечно, нет. Но твое досье оказалось на моем столе в тот самый день, когда ты приехала в Москву. Я оценила твои способности, твое упорство, твое честолюбие. Я поверила в тебя, Марина, и стала помогать. Незримо. Помнишь, как в твоем распоряжении случайно оказался допуск в закрытый от первокурсниц раздел библиотеки?» «Я думала, произошла ошибка». «Но не доложила о ней?» «Я хотела знать больше». «Мне это понравилось. Не то, что ты не постеснялась воспользоваться новыми знаниями». «Когда снимала квартиру». «Верно». Чтобы получить льготные условия аренды, Марина использовала против хозяина выбранного жилья заговор Слоа. Она наивно думала, что это нарушение режима секретности осталось незамеченным. «Но больше всего...» «Мне понравилось то, что ты сумела построить заговор Слоа. В тот день я поняла, что не ошиблась в твоей силе и в тебе. Нечасто, очень и очень нечасто, в зеленом доме появлялись первокурсницы, способные создать заговор. Даже среди людов. Ну, а когда ты придумала аркан страха, я была в восхищении». Милана брезгливо потрогала тающую на полигоне льдинку. «Обидно, что тебе приходится заниматься всякой ерундой. Селекционер. Я ее успех. Результат ее работы. Ее создание. А для чего боевой маг будет тратить свое время на воспитание человской ведьмы? Только для одного. Вам нужна рабыня?» Прошептала Марина. «Нет. Мне нужен готовый на все помощник, понимающий, что вместе мы сможем многого добиться». Милана пристально посмотрела на девушку. И Марина поняла, что должна сказать. «Вы главное». На губах воеводы заиграла улыбка. «Да. Я королева». Девушка недоуменно посмотрела на собеседницу. «Но ведь королеву избирают из жриц. Да и Всеслава. Это не те вопросы, которые должны тебя волновать», — отрезала Милана. «Как я уже сказала, вместе мы сможем многого добиться». Воевода усмехнулась. «Началась большая игра за власть, Марина. И тебе повезло оказаться на нужной стороне».